Глава 52. Я стояла, разомлев в его объятиях. Это было настолько волнительно, что у меня сердце чуть ли не выпрыгивало из груди. Никогда в жизни меня не волновал ни один другой мужчина, как этот дракон-отшельник. Загадочный, благородный, притягательный. Хоть лица его я ни разу не видела, но в моих глазах он был немыслимо красив. «Нам стоит вернуться», — он ослабил объятия. «Только после того, как вы меня поцелуете», — настаивала я. «И откуда столько смелости и бесстыдства?» «Хорошо, но только после того, как пройдет действие эликсира», — согласился он на своих условиях. «Нет, сейчас», — закапризничала я. «Ну вот, докатилась. Прошу парня поцеловать меня. Лина, где твоя гордость?» «Впрочем, к чертям гордость. Дракон, целуй скорее». «Нет, потом». Он был непреклонен. «Ах так!» — коварно огрызнулась я, вырвалась и рассмеялась. «Вы горько пожалеете о своем отказе, лорд Страунг!» «Я еще заставлю его побегать за мной, причем в прямом и переносном смысле этого слова». Озорно блеснув глазами, бросилась бежать от дракона, будто так могла отомстить ему за его неприступность. «Леди Лина, уймитесь!» — крикнул он и кинулся догонять. Почти тут же я ощутила его крепкий хват на моем локте. Пришлось остановиться. С разгона Страунг налетел на меня. Мы чуть не упали. Ухватились друг за друга. Устояли. «Вы такая непринужденная и такая... особенная!» Усмехнулся он. «Надо же, он на меня не сердится». В глазах дракона загорелся уголек озорства. Похоже, он давно уже не дурачился и теперь кайфовал от этого не меньше меня. «Хочу в горы». Тоскливо глянула на них. «Минуту назад вы хотели, чтобы я поцеловал вас», — усмехнулся дракон. «Может, определитесь в своих желаниях? Тогда давайте полетим в горы, и там будем целоваться», — бесстыже предложила я. Страунг рассмеялся. «Какая же вы потешная после драконьего эликсира!» «Давайте полетим в горы», — возмолилась я. «Ну что вам стоит? Раз не хотите целоваться, то хоть что-то сделайте приятное». По выражению его лица я поняла, что сейчас он готов на любые подвиги. Похоже, дух авантюризма поразил и его. «Хорошо, летим», — усмехнулся дракон. Скинул с себя мокрый камзол, оставшись в прилипшей к телу рубашке, отпустил коней. Подошел ко мне и обернулся драконом. «Ух, ну просто красавчик! Я чуть не завизжала от восторга, что такой прекрасный дракон благоволит мне». Легко влезла к нему на спину и схватилась за наросты. Оттолкнувшись от земли, дракон рванул в небо. Теперь я не сдержалась и все же завизжала от восторга. Это нечто немыслимое. Обалдеть, как классно! Свобода, ветер, дракон, небо и я. Впилась глазами в снежные макушки гор. Хочу туда, только туда, на вершину, скатиться с нее кубарем. Хочу, хочу, хочу! Я рванулась навстречу приключениям. Быстрый ветер обсушил одежду. Горы стремительно приближались. Подумалось, что если Страунг целенаправленно ехал к ним, то отчего было не полететь изначально? Потом поняла, что сама дорога радовала его куда больше, чем возможность быстро долететь. Он был странным драконом, но оттого безмерно притягательным. «К вершине! К снегу!» — прокричала я, задавая цель нашего полета. Дракон смешливо фыркнул, обдав меня дымом из ноздрей. До вершины мы долетели довольно быстро. Дракон приземлился и обернулся человеком. «Как здесь здорово!» Я раскинула руки и, подставив лицо солнцу, закружилась на месте. «Вы восхитительны!» Выдохнул Страунг и схватил меня, заставив остановиться. Оказавшись в объятиях, уперлась руками в его грудь, попытавшись обрести свободу. «Я же обещала, что он еще побегает за мной. Ишь ты, надумал обниматься!» Теперь только после моего разрешения. «Вы умеете быть веселым и непринужденным», — заметила я. «Вы кого угодно сделаете таким», — усмехнулся он в ответ. «Надеюсь, вы не против?» «Отнюдь». Было видно, что ему доставляет удовольствие наше взбалмошное приключение. Оказывается, ничто не чуждо строгому и неприступному лорду. В глубине его души сидел озорной мальчишка, жаждущий авантюр. Смеясь, толкнула настойчивый дракона в грудь, и он выпустил меня. Я не удержалась на ногах, упала на снег и покатилась. Все завертелось у меня перед глазами. Небо, снег, бегущий за мной Страунг. Уклон стал более пологим, и в какой-то момент я остановилась. Села, смеясь. Страунг бежал за мной. Споткнулся, упал, докатился до меня. Мы рассмеялись. Он схватил меня и притянул к себе, поцеловал в щеку. Я вырвалась. «Никаких поцелуев, лорд Страунг!» С напущенной строгостью напомнила я ему его же слова. «Так что заберите свой поцелуй назад!» Схватила его за грудки и силой притянула к себе, вернув поцелуй в щеку, и тут же оттолкнула. Он откатился и встал. Бросился ко мне с очевидным замыслом сделать каверзу. Я попыталась отползти, но куда уж. Страунг подхватил меня на руки и закружил. Мы весело рассмеялись. Не удержавшись на ногах, упали и кубарем покатились дальше. Вдвоем катиться было куда веселее, да и быстрее. Мы не заметили обрыва, не смогли задержаться и сорвались в пропасть. «А-а-а-а!» — завопила я. До земли было чертовски далеко. Но Страунг моментально обернулся драконом и подставил мне свою спину. Я уцепилась в наросты на его коже. Как же мне нравилось летать на драконе! А сейчас и вовсе весь страх растеряла. Я разжала руки и вскинула их в победоносном жесте. «Жизнь! Я люблю тебя!» Проорала я, захлебываясь от счастья и стремительного потока ветра. Дракон нес меня над горами. Рядом пролетела стая пегасов. Я в восхищении закричала, спугнув животных. Они прыснули от нас в рассыпную. Я поняла, что мы летим назад. Но как же не хотелось возвращаться. В долине увидела озеро и, ткнув в него пальцем, проорала. «Хочу к озеру!» Дракон снова смешливо фыркнул, обдав меня дымом из ноздрей, и пошел на снижение. Не долетев до берега, на лету обернулся человеком, и мы бултыхнулись в воду. Смеясь, вынырнули, поплыли к берегу. В одежде было неудобно плыть. Я умудрилась на ходу стянуть с себя платье. Даже не сразу поняла, что осталась в одних только коротеньких панталончиках. Но сейчас мне было все равно, как я выгляжу, и что обо мне подумают. Страунг избавился от сапог, оставшись в рубашке и штанах. Мы смеялись и плескались, как дети. Так весело мне, наверное, никогда не было. Да и он веселился от души, будто ни разу не уходил в отрыв. Я поплыла к берегу. Страунг догнал меня и толкнул на глубину. «Ах так!» Я попыталась уплыть от него. Он догнал. Я тоже толкнула его на глубину. Теперь он стал уплывать, а я догонять. Нарезвившись, мы доплыли до берега. Страунг вылез и выжидательно обернулся на меня. «Не могу выйти», — виновато улыбнулась. «Я платье сняла». «Так это же хорошо!» Он лукаво подмигнул. Снял с себя рубашку. Вошел в воду и заботливо одел меня, как малое дитя. Застегнул каждую пуговичку и даже не стал посягать руками на грудь, хоть я понимала, насколько велик соблазн. «Так будет лучше», — окинул меня критическим взглядом. Он вывел меня на берег и развернул к себе лицом. Я застыла, не смея свести глаз с его обнаженной груди. Гладкая загорелая кожа притягивала с неимоверной силой. Я даже не в силах была моргнуть. Эти сверкающие капли воды, что спадали с его волос на рельефную грудь, стекали по мускулистому, будто вымощенному брусчаткой животу. Мой взгляд неотвратимо спускался ниже, следуя за каплями, пока, с сожалением, не столкнулся с поясом брюк. «Куда вы смотрите, леди Лина?» — смеясь, спросил дракон и, взяв пальцами мой подбородок, заставил оторвать глаза от упругого уплотнения в брюках. Я вспыхнула до кончиков ушей. Вроде отвернулась, а легче не стало. Бурная фантазия дорисовала то, чего не увидел глаз. Аромат мужского тела защекотал ноздри. Как же он соблазнителен! Просто ужас! Я схватила голову дракона и с силой притянула к себе. Встала на цыпочки и припала губами к его губам. Страунг шумно выдохнул и впился в меня ненасытным поцелуем. Мы потеряли голову. Казалось, что стоит разомкнуть объятия, и мир рухнет. У меня закружилась голова, и я осела на землю, увлекая за собой Страунга. Он нежно обнял меня, продолжая целовать. В голове зашумело. Моя воля была подавлена, и я потеряла над собой контроль.